92. Гуру. Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа. Как многое заключается в этих словах. И какую силу дает применение этого указа учителя. Все носители света уявляли несломимую стойкость духа. Ни темницы, ни костры, ни звери, ни пытки – ничто не могло сломить мощь их духа. Стойкость духа нужна в обоих мирах, и в тонком мире она, быть может, еще нужнее, чем в мире земном, ибо там все усиливается и обостряется. Стойкость – нужнейшее качество духа.